все замораживая и приводя в людей состояние окоченения. Тогда один из жрецов предложил принести жертву ветру. Это было исполнено, и всем ясно показалось, будто сила ветра спала.